Дмитрий Парсиев. Серия «Рос». Изнанка империи. Книга шестая. Кротовский. Побойтесь Бога. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Комаринский еще продолжал витиевато ругаться на том конце трубы, когда я отключил связь. Но вот она, ложка дегтя. Не бывает, чтобы везде было хорошо. Где-нибудь обязательно должна случиться шляпа. Уже ни от кого не скрываясь, активировал слияние и поднял челнок в воздух. После очередного повышения уровня он стал крупнее, мощнее и вообще солиднее. Крейсерская скорость выросла до 250 км в час. Со временем раскачаю до уровня боевых самолетов пятого поколения. Буду летать на сверхзвуки и распугивать врагов одним только ревом двигателей. Хотя нет, рева не будет. Челнок по-прежнему летает бесшумно. Слетал за бабой Нюкой, а затем за Белкиной, взяв обеих на борт. Пассажирское сиденье после апгрейда расширилось. Две миниатюрные дамы вошли спокойно. Можно было бы и третью уместить. Только я не кататься их повез. Мне нужны мастер-печать и привратник, чтобы утвердить последний портал. В конце концов, короткий путь в Африку царю тоже может быть полезен. Подвинет европейских колонизаторов. Африка — континент перспективный. А главное, мы добрались до Черного континента за 3,5 часа. И это еще с учетом трех перевалок у портальных переходов. Сквозь порталы челнок не пролетает. Нам приходилось спешиваться и проходить на своих двоих, если не считать Ныра, который преодолевал портальные арки на своих четырех. Пока летели, я имел возможность оценить размах дорожно-строительных работ. Тут реально несколько тысяч человек работает. Не только просеку рубят и пни корчуют. В нескольких местах видел возводящиеся мосты. А еще дорога обносится крепкими высокими ограждениями от твари изнанки. Число, я бы такую стройку не потянул. Прибыв на место, оставил бабу Нюку с Белкиной заниматься порталом, а сам задействовал свои картографические способности. Ну, что сказать, мы действительно в Африке. Где-то в центральной ее части. Вот так вот, вне графика, случилось несчастье. Я бы даже сказал, ближе к западному побережью. Плюс-минус лаптем по карте примерно в районе Анголы. Ну, это уже пусть у царя-батюшки голова болит, как континент осваивать. А я тоже без прибыли не останусь. Шутка ли, 3 часа лету до Анголы. На машине можно будет за сутки добираться, ближе, чем до Москвы. Решил прогуляться по африканским просторам и почти сразу наткнулся на огромную кучу говна. Наир принюхался и сознанием дела сообщил. «Слон насрал!» «Без тебя бы мы не догадались!» — вставил Гамлет брезгливо. «Никогда не охотился на слонов!» Благодушно настроенный Ныр подколку Гамлета пропустил мимо ушей. «Серый, ты сам уже почти размером со слона! Это будет не спортивно!» «И то верно!» — согласился волк. Дальше гулять стало неинтересно. Мы вернулись к порталу, где Белкина ставила заключительный аккорд, накладывая портальную печать. Вернулись в резиденцию уже под вечер вместе с Маргушей. Она сказала, что срочных дел в Белково у нее нет и пожелала остаться со мной. Я этому только рад, хотя, если говорить на чистоту, еще не вполне свыкся с мыслью, что она теперь моя невеста. А через некоторое время ко мне в кабинет вошла Анюта, держа перед собой мобилу в вытянутой руке, словно что-то живое и опасное. Зрачки у нее слегка расширены от страха. «Ань, ты меня не пугай. Что случилось?» «Сережка, это Москва. Имперская канцелярия». «Что поделать?» «Держать ответ перед царем по-любому придется рано или поздно. Уж лучше рано». Вздыхаю и беру у Анюты трубку. «Слушаю?» «Нет, Кротовский, это я слушаю». Сразу узнаю голос самодержавца всея Руси. «Ты картограф или кто?» «Картограф, Ваше Величество». «А как же ты вместо Индии в Африку попал? Они ж даже не рядом. Между ними целый океан», — разоряется царь. «В конце концов, Индия — это же не кочка на болоте. Как можно мимо нее промахнуться?» Мне пришлось слегка отстранить мобилу от уха, чтобы поберечь барабанные перепонки. «Ваше Величество, Колумб тоже в свое время промахнулся. Никто же на него не в претензии». «А я в претензии, Кротовский. Я в претензии. Лучше бы он эту блуду вовсе не открывал. — Ладно, — смягчился царь. — Сперва хотел тебя орденом наградить, но в итоге решил ограничиться строгим выговором. Довольный собственной шуткой, Петр Алексеевич хохотнул и соизволил отключиться, а я с облегчением выдохнул. Но не так уж все плохо прошло. Я и так невозможное сделал. Протянул через три изнанки путь до Африки. Аналогов в мире не существует. — Кротовский. Белкина накрыла ладошкой мою руку. — Это тебе царь звонил? — Он самый. — Ругался на тебя? — Не особо. Даже наградить хотел. — Хорошо. Кро... Сергей, уже поздно. Пойдем спать? — Пойдем. — А можно я с тобой лягу? — Можно, конечно. В Киртасе ты и так со мной ложишься. — Ну, то другое. Белкина шмыгнула носом и вздохнула. Мы залезли под одеяло в моей большой постели. Белкина начала со мной пылко и неумело целоваться, но когда я попытался стянуть с нее ночнушку, вдруг стала зажиматься. Я не стал настаивать. Она же девчонка еще фактически. 18 лет. С мужчиной ни разу не была. Ее еще всему учить. Напоследок чмокнул Белкину в щеку и отодвинулся. Так мы и пролежали молча до перехода в мир Киртасы, где снова казались рядом, только теперь в одной палатке. Кро... Сергей. Белкина приподнялась на локте, виновато на меня посмотрела. «Извини». «За что?» «Ну, я испугалась. Хочешь, я сейчас разденусь?» «Не надо, Маргуша. В горах ночью холодно». «Не страшно. Не последний же раз. Не переживай». Я обнял Белкину и уснул. А утром после завтрака мы отправились к пробою, который нашли имперские маги. «Судя по карте, где-то здесь», — сказала Рута. «Вроде должен быть стабилизирован». «Вижу», — Белкина закивала. «Сейчас я его припечатаю». Через 5 минут портал был готов. Все почему-то посмотрели на меня. Так, стараюсь звучать бодро. Какие мои дальнейшие действия? Для начала сходить туда и обратно, разведать обстановку. Ага. Тогда не вижу смысла тянуть. Выпускаю ныры Гамлета. Парни, гляньте, что на той стороне, и сразу обратно. Духи-помощники исчезли в портальной арке, но уже через минуту вернулись. «Пустой мир!» — отчитался Черный. «Как это пустой?» — Скорее всего, незаселенный. В атмосфере содержание кислорода критически низкое, плюс насыщен кислотными парами. Мертвый мир. — Такого быть не должно, — задумчиво протянула Рута. — Мир такого высокого уровня должен быть заселен. — Так, я сам скажу, разведаю. Пролечу над миром, может, просто место такое. — А как ты там дышать будешь? — За это не переживайте, доспех справится. Невольно придерживаю вдох и шагаю в портал. Доспех тут же запечатывает все отверстия, из-за спины к шлему протягиваются трубки, а за плечами формируется небольшой ранец, который, будто дополнительные внешние легкие, сразу начинает прокачивать через себя атмосферный воздух, очищает вредных примесей и аккумулирует кислород. Ну, дышать можно. Парни, вы как? Мы вообще можем не дышать, не без гордости ответил Черный. Понятно. Активирую слияние и поднимаюсь в воздух. Насколько хватает глаз, ни живности, ни растительности не наблюдается. Может, и вправду мертвый мир? Кротовский, изображение Гамлета появляется на мониторе. Вижу некий объект. Он может иметь искусственное происхождение. Где? Юго-запад. Я ничего не вижу. Но давай слетаем. Надо же куда-то слетать. Глазастый Гамлет оказался прав. Через полчаса лета я и сам начал различать вдалеке неестественную для природы геометрию идеального полукруга. А еще через полчаса мы подлетали к огромному полупрозрачному куполу размером с город. Что купол заселен, не осталось сомнений. Гамлет насчитал на радаре несколько сотен тысяч разумных, причем все они имеют не ниже 7 уровня. К куполу и от купола непрерывно стыкуются и отстыковываются летательные аппараты с самых разных форм и размеров. И судя по тому, на каких скоростях они поднимаются вертикально, думаю, аппараты эти космические. — Все серьезно, Кротовский, — уважительно поделился Гамлет. — Мы попали в мир освоенного космоса, как минимум околоземного. — Что будем делать? — спросил изображенный на штурвале волчья голова. — Лететь обратно не хочется. Мы ничего толком не выяснили. — Согласен. — Гамма, рули вон к тому шлюзу, да-да, куда швартуется мелочевка вроде нас. — Тоже попытаемся залететь внутрь? — Попытаемся. Почему и нет? Тут вроде все довольно мирно выглядит. Если бы в нас видели врагов, уже долбанули бы чем-нибудь. Мы пристроились за каким-то аппаратом почти кубической формы, На какой тяге летает этот куб, совершенно неясно. Он так же бесшумен, как и мой челнок. Дождался, когда до меня дойдет очередь, залетел в открывшийся шлюз и спокойно приземлился на решетчатой гофрированной пол ангара. «Приветствуем вас на Бикра-2!» В паре метров от челнока появилась голограмма вполне себе человеческой милой девушки. «Вы не зарегистрированы как пользователь. Назовите уникальное имя». «Кротовский». «Имя не занято», — обнадежила меня голограмма. «Назовите цель прибытия». Я слегка подвис. «Если ответ на вопрос вызывает затруднение, можете выбрать готовый вариант из списка». Передо мной развернулась портянка с вариантами. Я невольно хмыкнул, когда начал читать список. Среди представленных вариантов можно было выбрать и такие. «Объявление войны Бикра-2» и «Подготовка и осуществление диверсионных актов на Бикра-2». Они реально рассчитывают, что кто-то ответит правдиво. Хотя, мало ли, с какими типами разума они тут сталкиваются. Может, с кем-то и прокатывает. Голографическая девушка, посчитав, что я снова испытываю затруднения, опять включилась. «Опрос является ознакомительным. Ответ вас ни к чему не обязывает». Ага, так я и поверил. В итоге выбрал один из нейтральных вариантов почти внизу списка. «Ознакомление с достопримечательностями Бикра-2». «На какой срок собираетесь оставить в ангаре летательный аппарат?» Продолжает выспрашивать девушка-голограмма. «Да как пойдет», — отвечаю неопределенно. «Аренда малого ангара составляет 70 кворков в сутки. Плата взимается за неделю. Это минимальный срок аренды». «Хрена себе у них тут расценочки. Моей наличности и на день-то не хватит. Пожалуй, я не буду арендовать ангар. Дезактивируюсь ли я, не отправляю атрибуты в инвентарь». «С вас 15 кворков за пользование инфраструктурой Бикра-2». Похоже, тут за все дерут три шкуры. Но деваться некуда. Плачу 15 кворков и направляюсь к выходу из ангара. В спину мне несется пожелание приятного пребывания. В конце концов, не все так и плохо. Кворки — это всего лишь деньги, а деньги — дело наживное. Главное, воевать ни с кем не нужно. Уже открыв дверь на выход, оборачиваюсь к общительной нейросети. «А жилье у вас тут снять можно?» «Гостиничные номера от 10 кворков в сутки». «А побюджетней что-нибудь есть?» «Если снимать жилье помесячно, можно уложиться в 120». Качаю головой и выхожу в город. Я уже понял, что все пространство под куполом застроено. Бикра-2, в сущности, представляет собой одно единственное, но очень большое здание, этакий крытый муравейник. Я сейчас нахожусь не в верхних ярусах, но и не в нижних, где-то посерединке. Наверное, чтобы составить цельную картину, надо побывать и на самом верху, и внизу, но это позже. По первому же впечатлению, это просто город. Вокруг снуют люди, ну да, все они имеют 7-й уровень, иногда и 8-й мелькает, а в остальном просто жители, живущие обычной по их меркам жизнью. Ничего шокирующего, кроме местных цен, пока не наблюдаю. К слову о ценах. Если здесь все столько стоит, то и заработки должны быть соответствующие. А я, как гастарбайтер, приехавший в Москву из далекого аула, все кажется неоправданно дорого, пока не свыкнешься и не начнешь зарабатывать. А почему бы и нет? Раз уж здесь оказался, я не прочь подколымить. Тот же гоблин оплату в кворках очень уважает. В этих мыслях не заметил, как набрел на барную стойку. Надобности в отдельном помещении для бара попросту нет. Климат-контроль распространен на весь этаж, поэтому и стойка, и столики расположены прямо на этаже, как в крупных торговых центрах. «Чего желаете?» — поднимаю взгляд на бармена. «Вполне себе человек, даже имеет приветливый вид. А то, что он маг льда 7-го уровня, ну что ж, холодильник этому парню точно не нужен. Кубики льда морозит одним движением руки». «Боюсь, ваши напитки мне не по карману», — замечаю картонку с ценниками. «Три кворка за коктейль? Не, точно не по карману, извините». «Первый день, что ли?» Бармен дыхнул на стакан, отчего тот покрылся тонкой изморозью. И выверенными движениями принялся протирать его полотенцем. «Ага. 10 минут, как прибыл на Бикру». «Бирку. Не понял. Между своими станцию принято называть биркой». «А, понимаю. Потому что на всем бирка с ценой». «Ну, типа того», — согласился бармен и усмехнулся. «Работу ищешь?» «Скорее да, чем нет», — отвечаю не вполне конкретно. «А скажи, чем живет эта бирка? На чем выстроена экономика?» «Ты этого не знаешь?» Бармен покачал головой, будто не в силах поверить. «Вся экономика здесь на жемчужных макрах». жемчужные макры. Не слышал про такие. А где их добывают? Ныряют на дно океана? Нет, брат. Их добывают на околопланетной орбите. Пояс астероидов, — со значением сообщил бармен и пояснил. Раньше был у планеты естественный спутник. Его ковыряли. Но потом, как водится, не поделили, устроили войнушку и разнесли Луну к чертовой бабушке. Так что теперь жемчужные макры добывают на поясе астероидов. Вон как. Спасибо за справку. На здоровье. А по поводу работы? Иди дальше, в ту сторону. Как раз в биржу прешься. Если искать, то только там. Пошел по направлению, указанному барменом. И добрел до другой девушковой голограммы, полной копии той, что была в ангаре. «Рада снова видеть тебя, Кротовский. Чем могу помочь?» «Ну, начинаю подумывать о том, чтобы задержаться на Бикре-2 и даже поискать работу. И раз уж ты попадаешься на каждом шагу, как к тебе обращаться?» «Называй меня Бикр, Кротовский». «Ага, понял. Что ты скажешь насчет работы Бикра?» «Ты указал цель посещения осмотра достопримечательностей. Могу я добавить еще одну цель – осуществление трудовой деятельности?» «Можешь, Бикра». «Хорошо. Тогда еще буквально пара вопросов. Какими профессиями ты обладаешь?» «Я картограф». «К сожалению, такие вакансии отсутствуют. Желаешь ознакомиться с вакансиями, не требующими квалификации?» «Давай, чего уж». Бикр выкатил передо мной очередную портянку, теперь с вакансиями. Я пробежал ее взглядом и приуныл. «Черт с ним. Я не боюсь грязной работы. Я бы мог и сливные трубы менять, и крыс по коллекторам гонять, но зарплаты просто смешные. Вкалывать за 200 кворков в месяц, когда жилье стоит от 120, это же работать чисто на прокорм. Киртаси больше заработаю». «Но нет, вынужден отказаться». «Кротовский, могу я сделать предположение?» «Да, пожалуйста, предполагай на здоровье». «Ты прибыл на Бикру-2 самостоятельно. Следовательно, ты обладаешь автономным передвижением и способен функционировать в безвоздушном пространстве». «Ну да, обладаю. И да, могу». «В таком случае ты можешь претендовать на еще одну вакансию в егерскую службу. Желаешь ознакомиться?» «С этого надо было начинать. Что там за вакансия?» Бикр выкатила новую справку. «Читаю и светлею умом и сердцем. ЗП от 3000 кворков в месяц, плюс премиальные, так это другое дело. Я пока не понимаю, какие тут могут понадобиться егеря, если в этом мертвом мире, кроме Гамлета и Ныра, никаких животных и птиц не наблюдается. Но я думаю, это выяснится». «Ну вот, совсем другое дело, это мне больше подходит». «Тогда я записываю тебя в соискатели, Кротовский». «Записывай. Как говорится, готов заступить на охрану фауны, даже флоры». «Что нужно делать?» «Нужно дождаться капитана». «Кого?» «Капитана», — повторяет Бикра. «Даю справку. Капитан Пантера набирает штурмовых егерей на малый корвет Полкворка. Она же является владельцем». «Чё за фигня? Космический корабль называется Полкворка?» «Да». «А рулит на нем капитан Пантера?» «Да». «Так тебя записывать, Кротовский?» «Ладно. Пообщаемся. Что там за фауна такая?» «Записывай в соискатели».